Александра Салеева. «Буду твоей женой». Глава первая. До наступления Нового года оставалось 6 часов. По ощущениям, собственные пальцы собирались отвалиться. Жаль, не из-за игры в снежки с младшим братом. Я заканчивала писать вручную 4-ю страницу о том, как прошел сегодняшний день. Возможно, слегка перестаралась. На эмоциях. Ведь это едва ли не половина из всего повествования о том, как я, мой жених и лучшая подруга со своим мужем сегодня посещали салон свадебных платьев, в котором у меня была назначена последняя примерка. Через 2 недели запланирована наша с Ромой свадьба, которая уже не состоится. Происшествие, послужившее тому, я и описывала, раз уж сотрудник в погонах, прибывший на место происшествия, захотел знать, по какой причине мой теперь уже бывший жених доставлен в реанимацию. И да, я в самом деле перестаралась. На почти полностью исписанный лист бумаги упала влажная капля, скатившаяся по моей щеке, оставившая разводы на синих чернилах. А я с силой зажмурилась, смахивая непрошенные слезы. Нет, я не стану рыдать из-за того, кто собирался отыметь в подсобке мою лучшую подругу. Вычеркну из своей жизни обоих. Лучше сосредоточусь на том, чтобы поскорее завершить с изложением своих показаний для полиции, а затем отправлюсь домой, ведь времени, чтобы подготовиться к встрече боя курантов, и без того оставалось не так уж и много. Когда я была поменьше, помнится, в это время мы с мамой и бабушкой вовсю расставляли праздничные угощения на столе, заканчивали с готовкой, а потом собирались наряжаться во все самое красивое и новое. В этом году все иначе. Моя семья жила в области, а я переехала в Москву, получив хорошую работу. Вот и осталась одна. Полицейский и тот, похоже, попросту сбежал по своим делам, оставив меня одну в своем кабинете. Примерно час назад. Интересно, вернется к тому времени, как я закончу? Или где мне его потом искать? Стоило подумать о последнем, как дверь открылась, впуская мужчину. Не того, который меня сюда усадил, вручив бумагу и ручку для дачи письменных показаний в качестве свидетеля. Раз уж я наотрез отказалась обсуждать с ним вслух все случившееся, чтобы он сам записал под диктовку. Этот мужчина был куда выше и шире в плечах. А на запястье красовались далеко не самые простые по ценнику часы. Да и одежда на неизвестном была не полицейская, а самая обычная. Это если, конечно, привыкнуть созерцать белые рубашки и строгие галстуки. «Добрый вечер», — поздоровался он. Да так и завис, чуть склонив голову в бок и нахмурившись, разглядывая меня. Почувствовала себя обезьянкой в цирке. Но указывать на проявленную бестактность не стала. Еще бы ему так не пялиться. Я ж как свадебное платье примеряла, так в нем и осталось. Банально, не до переодеваний было, когда Рома и Данил начали метелить друг друга, оскорбляя последними словами. К тому же я его в чужой крови испачкала, когда помогала остановить носовое кровотечение новоиспечённого рогоносца. Пусть замуж мне больше не надо было, но наряд уже не вернуть. «Добрый», — отозвалась вопреки своим мыслям. Обладатель белой рубашки и строгого галстука хмуриться не перестал, но прошел дальше. «Я пришел к Александру Николаевичу, но раз уж его нет...» Упомянул имя отчества полицейского, обозначив очевидное. Явно не договорил, но почему-то замолчал. Остановился аккурат перед столом, за которым я сидела. Не сразу, но поняла, что он не просто хранил тишину. Читал то, что я написала. Кто бы знал, чего стоило сделать над собой усилие и не спрятать все это. Сжав ладонь в кулак, подавила инстинктивный порыв схватить бумажку, смять и выбросить. Сконцентрировалась на взоре цвета закаленной стали. По мере того, как он сосредоточенно путешествовал по моему круглому почерку, черты лица самого мужчины становились все более хмурыми и суровыми. А я вдруг подумала, что ему в какой-то степени даже идет такой бескомпромиссный и волевой образ. Да и вообще показалось, что такой, как он, не умеет улыбаться. «Кстати, о том, кто тут и какой. А вы озадачилась?» «Кто?» — закончила про себя. «С учетом услышанного мной от него, явно не в этом кабинете работал, а мой вопрос расценил по-своему». «Роман», — представился. «Владимирович», — добавил через небольшую паузу, поднимая взгляд от листка бумаги к моему лицу. «Агеев, а вы?» «Роман, вот почему не Паша какой-нибудь? Или Сережа, Василий, Саша, Виктор, да хоть кто? Только не Рома». «Лера», — подумала немного и также добавила. «Тоже Владимировна, Ларина», — отзеркалила на его манер. Почти поверила, что он не только оценит, но и улыбнется. Но нет. Краешек его губ пополз в сторону, в намеке на усмешку, но не более того. Хотя удивить меня мужчина все равно сумел. «Принесу вам горячий чай», — сообщил, после чего развернулся в сторону выхода из кабинета. Почти ушел, схватился за дверную ручку, которую повернул, чтобы оттолкнуть от себя, когда я опомнилась. «Спасибо, не нужно». Так и не ушел. Развернулся, вопросительно выгнув бровь, и заметил ровным, ничего не выражающим тоном. «Нужно, вы замерзли». Мой взгляд моментально опустился к груди, плотно перетянутой белоснежным кружевом. Почему именно к груди? Как подумала, так и устыдилась. Очень понадеялась, что он не заметит. Роман Владимирович или в самом деле не заметил, все-таки мои мысли неслись со скоростью света. Или же вежливо сделал вид, что так оно и есть. «А с чего вы взяли, что я замерзла?» Переключилась на иное. «Не из вредности, просто очень интересно стало. Я ведь и правда замерзла, причем давно. Сейчас, когда он заговорил об этом вслух, так и вовсе. Пиджак, которого у него при себе не было, захотелось попросить его принести, а не чай. Не люблю я чай, предпочитаю кофе, всегда. Хотя вот прямо сейчас я предпочла бы даже не кофе. Уж лучше провалиться сквозь землю», когда собеседник на мой вопрос одарил снисходительным взором, в котором так и читалось о том, что догадаться совсем нисколечки не сложно. Так и сказал: «Здесь холодно, а вы тут давно». И не поспоришь ведь. Очень уж элементарная оказалась прозвучавшая из его уст правота. Но я все равно внесла небольшим уточнением. «А можно не чай?» Запиликал мой лежащий неподалеку телефон. Пока я отвлеклась на то, чтобы посмотреть, кто именно мне звонит, мужчина ушел, так и не ответив. Вот же. И не только то, что я так и не поняла, до какого итога мы с ним договорились. Звонила бабуля. А вместо того, чтобы сбросить вызов, я, наоборот, случайно его приняла. Не вырубать же теперь, как последняя трусиха. Все равно спалилась. Очень уж заинтересованно уставилась на меня мамуля моего папы, первым делом оценив то, что я одета. «Лерочка, золотце, а что это ты такая красивая?» Прищурилась она подозрительно, но ответа дожидаться не стала. Сама все нужные ей выводы быстренько сделала. «Вы разве не в январе расписываться с этим твоим ромашкой собирались?» «Собирались, ага. Как собирались, так и не собираемся больше». Но о том я ей, конечно же, не сказала. И даже не потому, что мне было стыдно признаться в своей непроходимой глупости. Да и никакого желания обсуждать полнейшее фиаско в моей личности тоже не было. Совсем недавно бабуля перенесла операцию на сердце. Мы ее чуть не потеряли. Ей противопоказан любой стресс. А она у меня жуть какая впечатлительная. Точно расстроится, переживать будет, потом у нее обязательно давление поднимется, а там и до нового приступа недолго. Нет уж. Новогодние праздники мой неверный жених точно больше никому не испортит. Соответственно... «В январе, бабуля, в январе, не переживай. Это просто примерка после того, как длину платья уменьшили», — заверила я. В горле встал ком горечи. Но я постаралась улыбнуться как можно беспечнее. Потом ей правду скажу, не сегодня, когда она хоть немного окрепнет, и я. Когда обсуждать подобное вслух станет не настолько остро больно. Например, весной или через полгодика. На Рождество я все равно обещала приехать к ним одна. А будут расспрашивать, придумаю что-нибудь. «А-а-а», — протянула бабуля. «А то я уж подумала, что раз твоему Ромашке вечно некогда даже с нами познакомиться, то вы и расписались тоже сами по себе», — проворчала. «От вас, молодежи, чего угодно ожидать можно. Не удивлюсь, если и правнуков моих мне не покажете, пока в этом своем мегаполисе, как белки в колесе, крутитесь, да в пробках вечно стоите». Закончила себе под нос совсем уж недовольна. Помолчала немного и снова недоверчиво прищурилась. «А ты где, Лерочка? Какое-то странное ателье у вас там, на ЗАГС похожее». Опять неладное заподозрила. Вот тут нервничать уже я начала. За моей спиной красовался здоровенный и красивущий герб нашего государства. Такой при всем желании не заметить сложно. И вот что сказать. Что никакой это не ЗАГС, просто мой жених очень-очень сильно патриот? Если признаюсь, что сижу в отделении полиции, спокойствия ей это точно не прибавит. 2 минуты не пройдет, как все родственники об этом узнают. А потом всем до единого, на манер попугая рассказывая, что я там делаю, по какой причине оказалась в таком положении в предновогодний вечер и тому подобное. Ни за что. «А ты сама где?» Нагло ушла я от ответа и тоже прищурилась. С освещением на картинке экрана была беда, но автомобильное сиденье я различила. Значит, бабуля куда-то ехала и явно не одна была. «И с кем?» добавила. «Так с кем я могу быть?» Моментально округлила глаза моя собеседница. «С Вовушкой, конечно. Мы тут это, в гости едем». Изображение на экране смазалось, когда телефон повернули в сторону водителя. Папа тут же приветливо помахал мне. Как и мама и брат, сидящий на заднем сиденье. «Привет!» Поприветствовали они хором. «Привет!» Улыбнулась всем сразу и я. «Ты там со всеми своими примерками заканчивай. Что за примерки вообще, когда скоро ночь на дворе?» Заявил театрально сурово папа, едва картинка снова оказалась сосредоточена на нем. «Угу, скоро закончу». Почти не соврала. «Правда, не примерку, а показания свои расписывать я скоро закончу. Ну да ладно. Тем более, что вскоре и не до того стало». «Заканчивай и домой езжай. Вы ведь у тебя дома Новый год встречать собирались, кажется, да?» Поинтересовался папа. «Планы не поменялись? Что на стол поставить решила?» Последнему вопросу я не особо удивилась. Родитель у меня всегда любитель вкусно покушать и побольше. Даром, что выглядит худым, как щепка. Но насторожило другое. «А вы в гости едете к кому?» Поинтересовалась я. Вот тут папа странным образом замялся, а бабуля экран обратно к себе развернула. Я же еще больше прежнего задумалась о том, что моя семья предпочитает встречать семейные праздники в кругу своей семьи. На то праздники и считаются семейными. А теперь вдруг куда-то собрались. Самое время совсем ведь не по гостям разъезжать, а новогодний стол дома готовить. Тем более, что обычно не мои родители к кому-то, а наоборот, к себе всех всегда звали. Я оказалась права. Поняла это, как только бабуля таинственно вздохнула и промолчала. «Ой, да ладно вам, она и так уже обо всем догадалась!» Донесся громкий вопль с заднего сиденья от самого младшего из всех. «К тебе мы, Лерка, едем, к тебе!» «Как ко мне? Вот прямо сейчас?» «Тогда, когда я?» «Совершенно не готова к такому повороту событий. Это что же, это...» «Полнейшая фиаско, братан». Последняя чуть вслух не ляпнула. В последний момент себе язык прикусила. И то лишь потому, что дверь в кабинет открылась. Роман Владимирович вернулся. Не с пустыми руками. С 2 бумажными стаканами, закрытыми поверху пластиковой крышкой. Судя по рисунку кофейных зернышек на них, внутри значилось аккурат то самое, что я хотела. Срочно пора закругляться. «Ладно, мне пора. Нужно закончить все свои дела поскорее, раз вы приедете». Нашлась я с первым же подвернувшимся предлогом закончить разговор. Не тут-то было. Я пока туда-сюда крутилась, чтобы увидеть, кто вошел, а сам мужчина в этот момент целенаправленно шел в мою сторону. Бабуля все это дело тоже приметила, но о том я не сразу узнала. Сперва. Спасибо, Рам. Собралась поблагодарить того, кто принес мне живительный согревающий напиток, который поставили передо мной, но не договорила. Продолжение Видиан Владимирович потонуло в счастливом вопле одной коварной особы. «Нет, ну если бы у меня был такой жених, мне бы тоже сразу стало пора», заявила бесцеремонно бабуля. Да с такой елейной улыбочкой, что я аж собственным вздохом подавилась. И подавилась повторно, сразу, как только поняла, что Роман Владимирович в этот момент аккурат рядом со мной стоял, и она имеет в виду не кого-то там, а именно его. И на этом женщина, между прочим, преклонных лет, вовсе не остановилась. «Добрый вечер, Роман», — сообщила деловито. Тот, который Роман, правда, не мой, то ли очень вежливым оказался, то ли к старшим всегда испытывал безоговорочное глубокое уважение, то ли банально всей ширины наметившейся подставы на себя не уловил. «Добрый вечер», — поздоровался в ответ. «Раиса Павловна», — подсказала все с той же елейной улыбочкой не в меру болтливая старушка. «Бабушка Леры я», — добавила с гордостью. «Приятно познакомиться, Раиса Павловна», — отозвался Роман Владимирович. А я, как представила себе все, что будет дальше, так мне сразу и поплохело. И совершенно напрасно я на это отвлеклась, потому что, пока я представляла, будет дальше сразу же и наступило. «Хорошо, что, наконец, мы с вами и правда познакомились», — радостно выпалила бабуля. Не менее радостно она повернула экран в сторону остальных, которых поочередно представила. Уж не знаю, о чем подумал мужчина в этот момент, но стойко вытерпел. Хотя, если бы и не вытерпел, разве у него оставался хоть какой-либо шанс? Ему же слова вставить не давали. Бабулю понесло, и останавливаться на этом она вовсе не планировала. Припомнила не только имена моих родителей и брата, но и не забыла предъявить в жалостливом тоне, что такая вся из себя стеснительная я никак их всех с ним не знакомила. Где-то здесь я решила, что не так уж и сильно люблю Новый год. И своих родственников тоже. «Скоро увидимся», — постановила уже вслух, прежде чем отключиться, пока все не стало совсем плохо. И так оправдываться теперь перед мужиком. Хорошо, ему кто-то позвонил. Он отвлекся и вышел в коридор, предоставив мне время на сочинение подобающих оправданий. Решила быть честной. Как есть, так и поясню. Все-таки ему сердечный приступ не грозит. Зато грозит в ближайшем будущем мне самой. Я ведь так и не узнала, как далеко им осталось и сколько часов у меня есть до этой надвигающейся катастрофы. Обреченно вздохнула, кофе глотнула. Он оказался на удивление вкусным. И с молочной пенкой, как я люблю. Настроение это заметно прибавило. Я же отправила маме сообщение. Ответ получила сразу. 2 часа, обозначила она расчетное время в пути. Даже если добавить особенно активизировавшиеся еще в предпраздничные будни пробки, все равно не так уж и много. Я сама до своей квартиры минимум 40 минут добираться буду. Это если повезет. Но на свое везение я не рассчитывала. Даже если бы оно внезапно на меня и свалилось, то все равно не помогло бы с вопросом отсутствия жениха, который сейчас в реанимации, да и вообще мудак последний. Видеть его не хочу. Уж тем более семье своей показывать и знакомить с ними. Тем более, что они решили, что жених у меня совсем другой. Но это ладно. Честно признаю, что бабуля просто все перепутала. А это просто знакомый. Мало ли, скольких Ром я знаю в этом городе. Не такое уж и редкое имя. А где тогда настоящий жених? Скажу, что его срочно по работе вызвали. Ага, сразу на все новогодние каникулы. В командировку? Тоже бред. Может, ему понадобилось уехать к его семье? Потом еще и с этой проблемой справляться, если родители тоже надумают к ним поехать, чтобы все-таки познакомиться. И тогда... Что? Без вариантов. Если только не... Подняла взгляд на того, кто кофе мне принес. Он не только закончил свой телефонный разговор, вернувшись в кабинет, но и расположился напротив, сложив руки на груди, разглядывая так, словно о чем-то сильно призадумался на мой счет. И нет, чтобы мне сразу начать объясняться и извиняться за всех своих родственников. Подумала о том, что у него имя то самое. И пусть поначалу я плохо к этому отнеслась, но теперь оценила иначе. А еще подумала о том, что я не только в отчаянии, но и, похоже, схожу с ума. Вслух же аккуратно поинтересовалась. «Вы же в правоохранительных органах работаете, правильно? А значит, должны помогать людям». В серых глазах промелькнула заинтересованность. Это придало смелости. «Поможете и мне?» Заинтересованности в мужском взоре стало больше. А вот моя смелость моментально испарилась. «Можете забыть обо всем том, что сейчас произошло?» Предложила совсем не то, на что почти решилась, взмахнув рукой в воздухе, обводя помещение. И хорошо, что не выдала эту свою нелепую просьбу признания. Если бы он принял меня за сумасшедшую, как бы я потом ему в глаза смотрела? Даже если видела его последний раз в жизни. Отчего-то вдруг очень уж ярко и остро не захотелось выглядеть в его глазах совсем дурно. Тем более, что в следующую секунду наше условное единение перестало быть таковым. Хозяин кабинета вернулся. «Вы закончили?» — обратился первым делом ко мне Александр Николаевич. «Вот, здесь все. Добавил уже не для меня, поравнявшись с Романом Владимировичем, вручив внушительную стопку папок. Если способность здраво мыслить мне не совсем отказала, выходило, что они друг друга где-то все таки успели найти и даже обсудить, что бы то ни было. «Да, я почти закончила», — отозвалась и я. Кажется, вранье начинало входить в мою привычку. Очень плохую. Чтобы от нее поскорее избавиться, решила и в самом деле закруглиться поскорее, избавившись от всех своих запланированных мыслей по поводу излагаемого повествования, особенно из памяти. «Я посмотрю и сообщу», — обратился Роман Владимирович, в свою очередь, к Александру Николаевичу. Кивнул мне в качестве прощания, перехватил полученные документы иначе, после чего ушел. «А вот я осталась». Несмотря на то, что последних 2 свободных сантиметров на почти исписанном 4-м листе мне вполне хватило, чтобы изложить сжатую краткую версию того, о чем прежде еще не написала, уложилась в минуту не более. И все равно провела в этом кабинете еще минут 20, не меньше, пока полицейский перечитывал мою писанину. На 3 раза перечитал. Я в это время тихонько сгорала от стыда и пряталась за стаканом с кофе, который закончился еще на первой половине обозначенного времени. Но и переписывать все заново, куда более беспристрастно, тоже никакого желания не было. Поэтому весь свой позор я также благополучно решила позабыть, как и недавнее происшествие с участием Романа Владимировича. «Хорошо, а теперь вот здесь нужно добавить... Об ответственности по статье 307 УК РФ предупрежден. Ткнул пальцем в бумагу полицейский, наконец закончив изучать мои далекие от шедевральности мемуары. Формулировка напрягла. Вероятнее всего, послушно записав требуемое, я проявила не особую осмотрительность, поскольку даже не уточнила, что за статья такая, о которой он говорил, и под чем я подписывалась. Как представила себе, что сейчас мне расскажут долгую и нудную лекцию о нормах права, так и не стала уточнять. Я ведь и так закон не нарушала, значит, мне и опасаться нечего. Вот и ладно. Тем более, что и на этом моя пытка не сразу закончилась. Пришлось поставить подпись с расшифровкой не только под самой формулировкой, но и еще несколько раз в других местах, прежде чем я получила дозволение вернуться домой. Из кабинета я практически бегом сбежала. Даже забыла уточнить, где у них мусорка. Пустой стаканчик из-под кофе с собой прихватила. Вызвала через приложение такси. То, как назло, подбираться никак не желала. несмотря на то, что ценник значился вчетверо дороже обычного. Еще бы, в такое-то время. Не нашлось оно и после того, как я спустилась с четвертого этажа на первый, а там и до самой улицы оказалось недалеко. Хоть попутку лови. До станции метро мне точно не добраться, если только не околею до такой степени, чтобы ангину подхватить, если не что-нибудь куда более серьезное. А пока в полнейшей досаде смотрела в экран и думала о том, что мне опять не везет. «Где ваша верхняя одежда?» Донеслось хмурое и вполне знакомое передо мной. «Хорошо, он сказал, а я расслышала, иначе бы наткнулась настоящего, не особо глядя перед собой, пока шла на выход». Застыла в полушаге от Романа Владимировича, который, оказывается, не совсем ушел. «Нет ее», — призналась с усталым вздохом. «Кажется, у меня начинала болеть голова. То ли от перегруза событий на сегодняшний день, то ли я слишком часто тупить начала, и мозг банально не справлялся». «То есть вы в таком вот виде на улицу собрались?» Нахмурился еще заметнее мужчина. Виновато улыбнулась. Вину я испытывала в первую очередь перед самой собой. Все-таки прежде я себя любила и уважала заметнее. Вот и он, вероятно, рассудил, что я совсем безголовая и безответственная. Хмуриться не перестал. «Подождите». Бросил коротко и сам на улицу направился. При всем при том, что едва ли был одет теплее, нежели в том виде, в котором мы с ним познакомились. «Каким образом добираться будете?» Поинтересовался он снова, как только вернулся. В его руках была мужская дубленка, а я банально подзависла, так и не ответив, когда он, наряду со своим вопросом, накинул мне ее на плечи. Вещь, с виду казавшаяся не такой уж и громоздкой, по ощущениям была не только теплой, но и тяжелой. А может, вовсе и не из-за самой куртки я так отреагировала. Просто пахло от мужчины на удивление заманчиво и притягательно. Чем-то хвойным, пряным и цитрусовым. Почти как Новый год. Но и нет, не настолько явно. Почти неуловимо. Если бы не оказался настолько близко, едва ли различила бы. А может, у меня просто галлюцинации на фоне нервного перевозбуждения? Да, наверняка оно. Иначе как объяснить, что я не только чужую вещь приняла, но и согласно кивнула на последующее? Понятно. Угрюмо заметил Роман Владимирович, посмотрев на экран моего гаджета. Идемте. И да, мы впрямь пошли. Вместе. Куда? Я даже не вспомнила о том, чтобы спросить.